Thank you. Шалом, святые и праведные. Аллилуйя. Господь велик на этом месте. Бог всемогущий. И тебе, Господь, вся слава. Благослови ближнего своего. Поздравь, что ты на правильном месте. Аллилуйя. Воскресный день. Аллилуйя. Пусть Господь благословит. Аллилуйя. Святой Господь, слава тебе. Пусть звучит тебе хвала, Иисус, в это утро. Аллилуйя. Из наших сердец. Пусть звучит тебе хвала, Иисус. Аллилуйя. Прими, Господь, эту славу. Прими всю хвалу. Аллилуйя, Иисус. Вся слава тебе. Аллилуйя. Пусть звучит хвала. Пусть поют сердца. Голоса. Достоин. Халлелуя! Халлелуя! И мы будем петь! Халлелуя! Спасибо. Господь, мы не устаем на этом месте, потому что здесь церковь Бога живого, и мы будем славить Тебя, Господь, непрестанно. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Бог всемогущий, приходи на это место, Приходи в эту церковь. Приходи в этот город, Иисус. Аллилуйя. Наполняй нас своим святым присутствием. Бог всемогущий. Да не хвалится никакая плоть. Да не хвалится никакая плоть. Ты Бог. Ты сотворил все сие. Все сие ты сотворил, Господь. В этом городе ты поставил церковь свою. Ты призвал каждого на это место. Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе за эту великую благодать. За великую милость твою, которую ты излил на нас. Когда мы были в грехах, когда мы были в проклятии, Иисус, ты пришел. Ты избавил нас из рабства тьмы. Ты избавил нас от проклятия закона и смерти. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иешуа. Oh, Hallelujah. Желание от Тебя. пусть мы способны будем в Твоих руках преображаться, исцеляться, наполняться Тобой. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты достоин всей славы, Ты достоин всей чести, Ты достоин всей хвалы. Chide pesa chara la mesia, О, рабарабарабарике посочи, о, рабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабарабarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarab Преобразуй, Господь, свою церковь. Переводи, Бог, в новое качество, в новое качество, в новое качество, в новое Я благодарю Бог, что здесь, на этом месте, стоят люди благословения. Ты человек благословения. Бог помазывает, благословляет, снаряжает и наполняет тебя. Бог, спасибо тебе, что ты сейчас... Сейчас, Господь, изливаешь на нас свою силу, свое преображение, и ты даешь свое благословение и утверждаешь внутри каждого из нас. И оно намного больше того, о чем мы думаем, о чем помышляем. Этого благословения хватит на наших родных и близких. Твоего благословения хватит для наших соседей. Твоего благословения, которое ты изливаешь в наши сердца, его хватит для этого города, для спасения этого города. Бог великий, Бог великий, Бог великий, открой наше видение. Дай нам это понимание, что я человек благословения. И твое благословение во мне, оно намного больше. Оно намного больше, о чем я думаю и помышляю. Распространяй, Господь, нас, Дух Святой, распространи наше мышление. Бог, убери всякую узость, убери с нас, разрушь всякую ограниченность во имя Иисуса Христа. Бог, сотри все штампы, сотри все штампы, сотри все штампы, которые дьявол поставил над нами во имя Иисуса Христа. Дай нам, Господь, войти в Твои глубины, в глубины Твоих откровений, в глубину Твоей воли, которая есть благая, угодная и совершенная. Мы смиряемся перед Тобой, мы склоняемся перед Тобой. Аллилуйя! Кэлэ маше тура балэйле басоле баши тургэр басоле. Lama neke posso chirirar beso te re re re re. Oh rabala le re re re re re re re re re re re beso te te te re re re ke. Lo rabaka posso chirirar re re re re re re beso te te te te te te te re re ke. Oh rabala re re re re re re re re re blaka posso chalala basene. Blandere shoto re ke posso chare. La re va shampare ke de re re beso le ke. Che masci tu ne mede solo a che poscina che posso gioia. Oh rabare che poscito rabassa gioia. Аллилуйя, аллилуйя. Сними, Господь, с нас это покрывало. Сними, Господь, с нас это покрывало. Сними, Господь, с каждого это покрывало. И дай нам, Господь, дай нам, Господь, это видение от Тебя, это понимание от Тебя, что есть церковь, что есть я в этой церкви. Только Ты, Дух Святой, только Ты можешь соединить нас взаимоскрепляющими связями, чтобы мы, как Твое тело, как тело Иисуса Христа на этой земле, мы могли исполнить волю Твою. Тебе вся слава, Тебе вся честь, Тебе вся хвала. Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Господь великий Бог, Он всемогущий. И не смотри сейчас на часы, не отмеряй своим разумом время поклонения, время, когда должно звучать Слово Божье. Просто отключись сейчас, пребывай в Его присутствии. Наполняйся. Знаете, есть аромат неба. Вот вдыхает этот аромат. Вдыхай этот аромат неба. Thank you. живая вода. Твоя живая вода, Господь, оживляет, восстанавливает наше достоинство праведника. Твоя живая вода, Твоя живая вода. Господь, приди в наши сердца, приди, Господь, приди в наше служение. Бог, приди в нашу церковь. Мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя, Господь. Мы хотим, Господь, двигаться за Тобой. Бог, мы хотим развиваться. Мы хотим совершенствоваться в Твоем присутствии. Мы хотим возрастать в познании истины Твоей. Мы хотим, Господь, исполнить Твою волю на этой земле, Бог. И мы можем сегодня открывать перед Тобой свои желания, свои мечты. Бог, мы мечтаем, чтобы этот зал был наполнен. Бог, мы мечтаем, чтобы этот зал был наполнен. Бог, мы мечтаем, чтобы наши дети, наши внуки, они были на этом месте. И они вместе стояли, прославляя Твое имя. Господь, мы мечтаем, чтобы, Господь, этот город, он повернулся в церкви. Чтобы этот город, который, может, сегодня стоит спиной, развернутый к церкви, но он повернулся лицом. Повернулся лицом и увидел в этой церкви свет! Твой свет! Твой свет! Твой свет, Господь! Чтобы этот мир, люди этого города, они могли увидеть Твою любовь, Твое спасение в этой церкви! Бог, переправляй наши сердца! Переплавляй наши сердца! Не стой просто на месте! Это то время, когда Бог великий и всемогущий будет что-то менять в твоем разуме, в твоем понимании жизни, в твоем представлении о Боге. О тебе самом! Это желание в сердце, Господь, встретиться с Тобой. И мы просим Тебя, Дух Святой, мы просим Тебя, Бог, покажи эту тропу, покажи эту дорогу в этом городе, в эту церковь. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть эта тропа будет узнаваема, пусть эта дорога будет узнаваема. Пусть она будет радостной. Пусть она будет, Господь, выстроенной во имя Иисуса Христа. И мы сейчас во имя Иисуса убираем все эти камни с этой дороги. Мы убираем все камни с этой дороги, чтобы люди способны были прийти сюда. Мы убираем эти камни. Мы убираем эти камни. Мы убираем эти камни, чтобы люди не спотыкались. Чтобы люди не притыкались, чтобы люди не спотыкались, но они свободно, они свободно, они свободно, радостно могли приходить в этот дом Божий. Кроши торабака басачаракей. Yeah! Пора мака пасачи да да да да бесачи. Лора мака сачи да да да да да бесачи. И если ты чувствуешь, что в какие-то моменты или прямо сейчас ты являешься тем камнем, что-то есть в твоем сердце, что-то есть, может быть, внутри тебя, что ты чувствуешь, что ты являешься тем камнем, через который люди не могут переступить. Если ты являешься тем камнем, или что-то в тебе есть в твоей жизни, что мешает людям приходить через тебя, подними сейчас свои руки, подними сейчас к Богу и попроси Его, чтобы Он снял это, помог убрать это. Господь, мы хотим быть чистыми сосудами в Твоих руках. Бог, мы не хотим, чтобы что-либо во мне препятствовало тому, чтобы люди этого города, они могли прийти на это место. Бог, мы склоняемся перед Тобой. И мы просим, очисти нас, освети, снабди нас, Господь, всем необходимым, так, как говорит Твое Слово, во имя Иисуса Христа. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распространивший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду. Буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа во свет для язычников. Иисус, мы благодарим тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты послал на эту землю Иисуса Христа. И Ты поставил Его. Ты поставил Его, Господь. Ты поставил Его главою этой церкви. Ты поставил Его во главе каждого из нас. И мы почитаем Тебя, Иисус. Мы почитаем Тебя, Иисус. Мы почитаем Тебя, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Бог, за Твое призвание через Иисуса Христа. И мы благодарим за тот свет, который Ты поместил внутри нас. Спасибо Тебе, Бог, что этот свет, он разгорается. Он разгорается. Он разгорается. Он разгорается. Он усиливается. Он усиливается. Он усиливается. И мы благодарим, Господь, за этот свет, Твое сияние над этой церковью в этом городе, куда люди будут приходить, где люди будут получать спасение, где люди будут получать исцеление, где Бог будет творить великие чудеса, где Бог будет совершать великие чудеса во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Господь, что я человек благословения. Я тот сосуд, который Ты избрал для славы Своей, для победы Своей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Амен! Аллилуйя! Наш Бог – великий Бог. Амен! Спасибо большое прославление. Спасибо большое, что вы позволили нам сегодня войти в эту реку, войти в Его присутствие, чтобы Он мог с нами, с каждым из нас поработать, чтобы Он мог что-то совершить в нашей жизни. Амен. Амен. И я, в принципе, даже не знаю, чего мне, в принципе, говорить. Уже все сказал Господь, я думаю, что, да, каждому в наше сердце, Бог говорил в наши сердца. Дух Святой, Он очень сильно прикасался. Но знаете, я вам хочу сказать, что вот такие минуты, вы знаете, мы должны ценить. Мы должны ценить эти минуты пребывания в Доме Божьем. Мы должны ценить эти минуты пребывания на молитве в Доме Божьем, на служении. Любое служение, то, что Бог совершает здесь в церкви, это благословение. Это великое благословение. И ты даже не знаешь, в какой момент Дух Святой придет. Ты даже не знаешь, в какой момент Бог, Он будет говорить тебе. Мы даже не знаем и не понимаем, в какой момент Он заходит, Он просто прикоснется, и твоя боль ушла, вот как у Виты было, помните? Да? Вита пришла, сердце болело, говорит, помолитесь за меня в конце служения. И потом служение заканчивается, говорит, уже не надо молиться. Почему? Потому что Дух Святой пришел, потому что Бог пришел и исцелил. Я не знаю, просила ли ты его, не просила. Ты просто поклонялась Богу. Ты просто поклонялась Богу. И я знаю, что то, что Бог совершает через поклонение, это действительно великие вещи. Но я знаю одно, чтобы нам с вами быть успешными, чтобы каждый из нас, мы могли двигаться, мы могли развиваться, и чтобы и служение было успешным, и чтобы жизнь и церковь, она была успешной. Знаете, мы должны с вами уразуметь одну вещь. Что бы мы с вами ни делали, не суть, в семье, дома, лично в своей жизни, либо же в церкви, знаете, Но мы с вами должны понимать и осознавать, что мы с вами в процессе. Вы согласны со мной? Мы с вами в процессе. От момента того, как Бог призвал нас, до того, от момента того, как Бог поставил перед нами какие-то цели, ведь мы же не бесцельно живем, правильно? Вы согласны со мной? Мы же не живем бесцельно. Все равно, пусть какая-то цель, но у тебя есть. Мы не живем бесцельно. И мы ставим перед собой цели. Но, знаете, вот мы должны понимать, что мы с вами находимся в процессе. И этот процесс, он длится длиною в жизнь. И очень важно, чтобы мы позволяли Богу в этом процессе являть и открывать нам свою волю. Потому что, когда мы двигаемся в воле Божьей, я знаю, что всегда есть успех, всегда есть благословение, даже если мы проходим какие-то трудные минуты, даже если мы проходим трудные какие-то, не знаю, ну, у всех разные трудности, у кого-то трудности с высотой. Вот я, например, боюсь высоты. Да? И мне, например, очень сложно там на гору подняться там и вот что-то на высоте делать. Да? А у кого-то, наоборот, трудности, у кого-то кто-то в низине испытывает трудности. Не суть, какие трудности и там на каком уровне. Суть в том, что когда мы пребываем в воле Божьей, я знаю, что Бог, Он всегда выведет и благословит нас. Амен. И давайте откроем одно место. И мы откроем с вами Римлянам 12 главу. И там написано, Павел нас учит, что есть воля Божья. Второй стих, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Благая, угодное и совершенное. В новом русском переводе это звучит так. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигнуть волю благую, угодную и совершенную. Волю благую, угодную и совершенную. Давид, он в 142-м псалме, 10 стихе, он молится. «Научи меня исполнять волю Твою и введи меня в землю правды». В Марка 12:47 так говорится, нам как бы Бог дает предостережение о том, что, зная волю Божью, ты не был готов и не делал по воле Его, то этот раб, он будет бит много. 1 Иоанна 2:17, наоборот, нам такая хорошая поддержка. И такой, знаете, вот поддержка о том, что двигайтесь в воле Божьей, это исполняющий волю Божью пребывает вовек. А в новом русском переводе там звучит «живет вечно». Живет вечно. То есть, исполняющий волю Божью, ты уже живешь вечно. Ты уже живешь в вечности. Ты уже живешь в вечности. Но я также понимаю, что мы сколько угодно можем призывать каждого. И даже сама себя я могу призвать. Надо исполнять волю Божью. Надо исполнять волю Божью. Но вот пока ты не вкусишь это, ты не поймешь, как это здорово. Когда мы говорим, надо исполнять волю Божью, это всегда нас пугает. Знаете почему? Я поняла почему. Потому что мы и Бога, может быть, где-то неправильно понимаем. Когда мы слышим, надо исполнять волю Божью, мы сразу представляем такого сердитого, строгого Бога, который, ну не знаю, бьет тебя по рукам, который там еще что-то делает, да? Я вам хочу сказать, наш Бог – любящий Отец. И мы с вами здесь прочитали, какую Бог имеет для вас, для нас волю. Благую, угодную и совершенную. Это то, что Бог хочет. Вот Он говорит о своей воле. И вы можете дома поразмыслить над этими словами, что есть воля Божья. Но я знаю, что через свою волю Божью Бог никак не хочет каким-то образом ущемить, принизить нас, унизить, разбить нас. Через свою благую волю Он желает внести в нашу жизнь красоту, Он желает принести успех, Он желает принести устройство и благословение. Знаете, вот однажды мы должны вкусить, как благ наш Господь, вот однажды мы должны вкусить, как классно исполнять волю Божью. Это, знаете, вот как пища, да? Вот когда ты не знаешь какую-то пищу, например, оливки. Например, оливки были. Ну, помните, как мы начинали их есть? Мы познакомились с оливками где? На банкете в церкви. Ну, может быть, кто-то раньше был знаком, я не знаю. Но я лично, я понимаю, разное состояние финансовое, и кто-то жил там в городе. Я вообще жила в России. И я вообще многое из того, что вы здесь в Латвии кушали, я не кушала. Я сюда изредка приезжала в магазины и закупалась. И потом ехали вот эти вкусности ели. Я понимаю, что как это... У нас у всех по-разному, да? Ну так вот, я, например, с оливками познакомилась здесь, на столах церковных, да? И для меня в начале оливки это было что? Фу, невкусно. И потом, чем больше ты, начинала их кушать, во мне появлялся вот этот вкус. Я сейчас так люблю оливки. Вы можете это сравнить с любым другим продуктом, да? Я сейчас так это люблю. И знаете, вот мы никогда не будем исполнять волю до тех пор, пока мы не вкусим, и пока нам это будет приятно, понимаете? Человек всегда отторгает то, что ему неприятно. Но когда ты вкусишь, вот попробуешь на вкус, что значит исполнять волю Божью? Я больше чем уверена, это будет затягивать, это будет поглощать нас больше и больше. Потому что в воле Божьей есть вообще присутствие Божье. Вы согласны со мной? Когда мы двигаемся в исполнении воли Божьей, там есть Его присутствие. Скажите, как нам может быть плохо в Его присутствии? Нам всегда хорошо, когда Он приходит. Знаете, и когда мы начинаем исполнять волю Божью, и нам начинает это нравиться, ты потом начинаешь об этом вспоминать. Вы согласны? Вот, например, Ольга съездила в Париж на экскурсию, да? И ей понравилось. Она любительница вот этих всех исторических замков. Я, например, нет. Я больше люблю такой отдых, море. Хотела сказать, сосны нет. Море теплое, там нет сосен. Пальмы, море, пальмы. Она любит вот эти исторические все. И ей в кайф, понимаете, ей в кайф ходить, вот это все смотреть. Но я тоже люблю историю, но я тоже могу посмотреть. И несмотря на то, что она приехала усталая, там много ходили, не досыпали, наверное, не доедали, еще что-то. Вот вы ее спросите, она скажет, я хочу в Париж. Вот, она говорит, я хочу Париж. Она даже дальше туда хочет, еще в исторические, да, какие-то места. Она хочет Париж. Почему? Потому что ей это нравится. Ей это нравится. Послушайте, если мы не полюбим волю Божью, которую Бог нам дает, мы никогда не будем ее исполнять. Нам должно понравиться, понимаете? Нам должно понравиться исполнять волю Божью. Нам должно понравиться быть с Богом. И если тебе понравится быть с Богом, тебе и понравится исполнять Его волю. И поэтому ты будешь все время искать то место, где пребывает Бог. Вообще, я вам хочу сказать, что если ты любишь Бога, если тебе нравится пребывать с Богом, тебе начинает нравиться исполнять волю Божью, да, здесь не надо никого будет убеждать. Приходите в церковь, приходите в церковь. Здесь просто поток будет. Ты побежишь сюда. Почему? Потому что здесь Бог. ты побежишь сюда. Почему? Потому что ты можешь здесь исполнить волю Божью. Амен. И не надо на молитву в четверг, не надо будет зазывать. И Люби говорит, в очередной раз получила исцеление, в очередной раз получила благословение. Знаете, почему Бог благословляет, исцеляет и еще что? Мне нравится, мне в кайф. Мое тело, моему телу иногда не нравится. Оно болит, оно устало после работы. Моему телу иногда хочется куда-то лечь, но дух, который во мне, но моей душе мне нравится здесь пребывать в четверг на молитвах. И поэтому я понимаю, мне нравится славить Бога, мне нравится поклоняться Богу. И поэтому для меня это кайф, я ловлю в этом кайф. А человек, который ловит в чем-то кайф, попробуй его оттащи потом за уши. Не оттащишь. Он просто впоймал вот кайф. От чего-то ты впоймал, и все, тебе этого еще хочется, тебе еще этого хочется. И знаете, хотя мы с вами... Хотя мы с вами, даже одно время, наверное, это никто не говорил, но это все подразумевали. Слово «лидер», оно было таким в церкви, не ругательным, но, знаете, лишь бы меня не коснулось это слово. Вот как-то, я правду говорю. Вот слово «лидер», когда многие звучали это, слышали это, «лидер», да, но как-то, чтобы вот меня обошло вот это вот, да, вот как-то, чтобы оно ко мне не прикоснулось. Но вообще-то я вам хочу сказать, и я не открою никакой тайны, Бог сказал, что я пришел, и я хочу сделать вас кем? Главою, а не хвостом. И хочешь ли ты, или не хочешь, может быть, ты всеми фибрами своей души говоришь, я не лидер, я не лидер, я не лидер. Знаешь, так, как попугай, я не лидер, я не лидер. Ты лидер в глазах Божьих. Почему? Потому что ты сидишь здесь, в церкви, Бог призвал тебя, Бог тебя кормит, поет словом, Бог тебя очищает, освящает, и Он говорит, я поставил тебя, как свет для язычников. Идите и проповедуйте Евангелие. Идите и несите благую весть. Скажите, кто это может делать? Человек? Кто такой лидер? Вот я для себя написала. Это моя, мое понимание лидера. Это не тот, кто бьет себя в грудь. Я лидер. Слушайте меня. Это не суть лидерства не в этом. Это тот, кто понимает волю Божью, движется в ней, прокладывает путь тем, кто идет сзади. Тот, кто способен сносить немощи других людей, прощать, любить, назидать и, несмотря ни на что, идти идти тем путем, который Бог определил для него. Это ответственный человек. Я вам хочу сказать, что каждый из нас, мы являемся, мы, может быть, не хотим это признавать, но мы являемся лидерами, мы являемся вот этими людьми, которым Бог что-то дал. Ты уже что-то имеешь. И ты, то, что ты имеешь, ты можешь это дать кому-то. Ты лидер в своей семье. Если ты не лидер в своей семье, Бог не может действовать через тебя. Бог не может действовать через тебя на твоих детей, если ты не лидер, если ты не берешь это лидерство, если ты не берешь эту ответственность. Мы можем лидерами быть для кого-то из людей в этом городе и нести вот эту позицию, посыл Божий, вот это спасение, вот это исцеление. И Бог этого хочет. Вот скажите, когда мы были подростками, там, участвовали в соревнованиях, в каких-то там кружках. Вот у подростков есть это качество быть первым. Согласны со мной? Вот вспомните себя, как это сейчас, вернемся там в подростковый возраст и вспомним, да? Вспомним детство. Ведь, посмотрите, ведь если подростки играют, они же, им надо быть первыми. У них всегда, вы знаете, и вот это качество, заложенное Богом, оно есть в нас. Но мы иногда его почему-то тушим. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Его планах, знаете, мы как-то вот дьявол врет нам. Ты вообще ничто, ты ничего. Вообще сиди молчи, Вита, и ничего не говори. Какой ты лидер? И начинается перечисление там. У тебя это, у тебя это, у тебя... Не суть, что у тебя это, суть, что у тебя вот здесь. И суть, какое ты имеешь откровение от Бога. Амен. Я, например, любила танцевать. Я и сейчас люблю, но не всегда получается. И я прекрасно понимаю, вот там этот венгерский ключ, вот Света, может, знает. Венгерский ключ, сложный этот ключ. Так я же там, понимаете, я же так танцевала, я везде танцевала этот венгерский. Он у меня не получался, у меня просто не получался. Но я везде его танцевала, и он в конце концов получился. Понимаете, сам характер. И Бог снабдил нас этим характером, чтобы нести, чтобы проповедовать Его Царство, чтобы исполнять Его волю. Ведь мы все хотим, чтобы наши дети служили Ему, согласитесь, чтобы мы не были здесь с нами, в Доме Божьем. И знаете, но вот я настолько понимаю сейчас это, что иногда мы, даже не знаю, как сказать, иногда мы пускаем что-то на самотек. И знаете, как мы бывает? Мы говорим, ну, мы будем молиться. Я вам хочу, знаете, что сегодня сказать? Молиться – это хорошо. Но есть процесс воспитания. Вы со мной согласны? Есть процесс воспитания. И мы не только молимся, и мы не только пророчествуем, и берем вот с Библии обетование, и мы говорим, там мои дети, там праведники, там и исповедуем эти места. Это хорошо. Мы не только молимся личных в своих комнатах, молитвах, но очень важно процесс воспитания. И знаете, я вам хочу сказать, что это касается всего. Если мы возьмем семейные отношения, то же самое. Мы можем молиться друг за друга, мы можем молиться за семьи, мы можем молиться за мужей, мы можем молиться за жен, но никто не отменял, и очень важно, процесс созидания семьи. Вы согласны со мной? Если мы только молимся, но нет процесса, когда муж проявляет любовь к жене, жена служит мужу. Когда есть вот эта взаимосвязь, и когда в этих отношениях есть Господь посреди, Он является главой. Это процесс. И не все его любят. А кто любит? Процесс, когда в семье начинается обрезание. Когда один такой, другой такой, вот Айна улыбается. Один такой, другой такой. Один любит это блюдо, другой это блюдо. Один, он вот так воспитан, другой еще вот так воспитан. И когда люди соединяются, что происходит? Происходит обрезание. И вы знаете, мы молимся, мы исповедуем, мы видим такие красивые картинки, как должно быть. Но мы всегда забываем, что в этом есть процесс. Но когда ты любишь... Понимаете? Вот мы опять возвращаемся к любви. Но когда ты любишь Бога, когда ты любишь того человека, с кем ты живешь, когда я люблю Бога, когда я люблю своих детей, я буду любить и процесс. А процесс, он может быть всяким. Он может быть приятным для меня, а может быть не очень приятным. Может быть даже очень-очень неприятным. Не всегда у нас все получается или у всех все получается. Нет. И бывают и ссоры, и скандалы, и разногласия, и еще что-то. Но если мы двигаемся в воле Божьей, мы двигаемся в этом процессе, обязательно, обязательно придет благословение. И вы увидите успешную семью, и вы увидите благословенную семью. Поэтому если ты в процессе, и там что-то не так, не хлопай дверью, не останавливайся в этом. Иди дальше, следуй за Богом. Призывай силу Божью. Вы знаете, молитва – это тоже процесс. Чтобы молиться, что нужно делать? Любить молиться. Молитва не тогда, когда жареный петух клюнул в попу. Вот он клюнул, и так это, и на молитву сразу. Что-то там, понимаете, такое. И сразу ты побежал на молитву. Это не есть любовь к молитве. Это безысходность уже нас, да, толкает. А любовь к молитве, это когда ты не можешь не молиться. Ты молишься дома, ты общаешься с Господом, ты наполняешься Богом. Ты можешь поклоняться Ему. И когда ты теряешься во времени, сколько времени, чего времени. Когда ты приходишь в четверг, тебе вообще нет проблем прийти сюда молиться. Когда ты можешь прийти утром на молитву поклонения, тебе нравится сам процесс молитвы. Понимаете, сам процесс молитвы. Процесс молитвы в чем заключается? В общении с Богом. И тебе это нравится. Тебе нравится поклоняться Богу. Тебе нравится молиться. Тебе нравится молиться. Знаете, вот я понимаю, что есть проблемы, и мы идем и ищем ответы на эти проблемы. Но знаете, Слово Божье говорит, что... А как насчет того, что когда ты молишься, у тебя нет еще проблем, у тебя вообще проблем нет. Ну, есть какие-то, понятно, всегда бывает. Но, в принципе, нет таких больших проблем. Но ты молишься все равно Богу, потому что тебе нравится общаться с Ним. И Слово Божие говорит, что мы можем молиться, и приходит мудрость от Бога. Какая? Мудрость, она предостерегает, мудрость, предостерегающая нас. Мудрость от Бога, которая говорит, что ты сейчас в этот момент должна укрыться, ты сейчас в этот момент, тебя ожидают какие-то вещи, ты должна сделать вот это и это. У кого так было? Кого Бог не предупреждал? Было, предупреждал. Почему? Потому что вот есть вот эта любовь, вот... Иметь эти отношения с Богом, иметь вот эти встречи, иметь отношения с Богом и молиться. Вообще, знаете, вот кого мы больше всего любим, с тем мы и проводим время. Вы со мной согласны? Да? Поэтому я сегодня мой самый главный посыл о том, чтобы мы полюбили. Мы любили своего Господа, мы полюбили общение с Ним, мы полюбили Его волю, которая есть благая, угодная и совершенная. И мы с вами включились вот этот процесс, в этот процесс. Потому что вот, ну мы так созданы, люди. Нам хочется получать удовольствие. И удовольствие зачастую мы не получаем только потому, что мы, ну, знаете, вот мы все на бегу, на скаку. И у нас не было времени вкусить. У нас не было времени познать что-то. И Бог, Он все еще где-то там непонятный для нас. Но я верю, что настало время все поменять. Аминь. Я верю, настало время глубоких отношений. Я верю, настало время вот это познание вот этой воли Божьей во всех областях нашей жизни. Ведь сколько областей в нашей жизни, и Бог везде хочет явить там свою волю, благую, угодную и совершенную. Потому что если я люблю это, я буду находиться в этом. И вообще не надо ни мотивировать меня, ни как-то призывать. Я сама буду в этом двигаться. Потому что Бог, Он в любой момент готов прийти, чтобы общаться, чтобы давать мудрость, чтобы давать нам слово, чтобы благословлять нас. Знаете, еще такой есть момент. Мы называем ценностью для себя, определяем, как мы ценность определяем, то, что нам важно. Вот то, что мне важно в данный момент. Но на самом деле ценностью является то, что мы по-настоящему любим. Вот это ценность. И мы за это будем стоять горой. И мы будем туда вкладывать. И мы будем в этом двигаться. Если для тебя церковь является ценностью, Ты за нее будешь стоять горой. И тебе не надо мотивировать, тебе не надо там еще что-то. Даже если ты увидишь, что кто-то налево пошел, направо, еще что-то, тебя это не собьет, потому что ты любишь саму церковь Христову. И ты вкладываешь туда, ты созидаешь ее, ты устрояешь ее, ты вообще пытаешься, ну, движешься в воле Божьей. Почему? Потому что ты любишь это. Вы согласны со мной? И это очень важно. Поэтому если в сердце не будет любви к тому, что мы делаем, ничего не получается. Мое сердце, оно должно быть наполнено любовью к тому, что я делаю. И знаете, когда люди смотрят на нас, а ведь они, любой человек, он как это, чувствует. Потому что люди, они, ну, духовные существа, да? Любой человек, он чувствует. И когда там нет любви, знаете, вот люди на нас иногда смотрят, как на оловянных солдатиков там, Иисуса Христа. Он исполняет, что-то делает, да? Но там нет, вот это, вот человек не вкусил. И то, что он делает, ему не нравится. Ему он не вкусил. Поэтому, когда мы разберемся вот с этими вещами, я знаю, что Бог очень много может что-то будет созидать, делать через нас и в церкви, и в этом мире. Есть евангелисты, которые могут ходить по улицам. Вот им, как это, им есть не давай. Вот они вот по улицам ходят, вот им нравится, им в кайф. И когда они, почему? И когда им в кайф, вот они идут, и все, и они просто способны ловить людей, да? Есть, например, люди, которые, ну, учат, да? Я, например, человек, который я люблю, ну, как, нести Христа через творчество. Я ловлю в этом кайф. Вы знаете, программы, ну, с одной стороны, сложно, да? Вот мы сейчас готовим программу, ну, всегда начинать сложно. Но когда ты ее запустил, в этом кайф. В этом кайф. Приходят люди, и ты открыто можешь заявить об Иисусе Христе. Ты можешь говорить о спасении. Ты можешь свидетельствовать. И я, например, в этом ловлю кайф. Мне не надо заставлять и говорить, вот там, давай, вперед. Надо вот это делать, надо вот это делать. Нет, я уже вкусила. Я уже вкусила. В этом кайф. И даже чтобы быть папой или чтобы быть мамой, мы с вами говорили, что это процесс. Но знаете, это не бремя. Если ты как это, видишь это как бремя, проблема будет. Но если у тебя есть любовь в том, что ты делаешь, даже если будут проблемы с детьми, даже проблемы с детьми 100% будут, но ты способен идти дальше. Ты способен как мама, как папа. Ты способен влиять на ребенка. Ты способен исполнять волю Божью. Это так важно. Это так важно. И это так классно. Это так здорово. И прославление уже может скоро выходить на сцену. Не все получается, не все так просто, но я знаю одно, что даже если не получилось что-то у нас, даже если что-то не получается, мы все равно с вами можем, уповая, надеясь на нашего Господа, мы можем двигаться в Его воле. Знаете, иногда наши вкусовые предпочтения, они меняются. Если человеческим, да, языком. Иногда наши вкусовые предпочтения меняются. Каким образом? Вот, например, я была молодая, я могла там и жирное, там, и то, и все есть. Сейчас я не могу. Мои предпочтения поменялись, да? Или, допустим, я вот раньше, вот у меня было предпочтение к этим продуктам, а сейчас у меня другое, все меняется. Иногда ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь в чем-то двигаться, И тебе это, может быть, вначале не нравится. Я знаю, Ольге, как ей не нравилось проповедовать. Посмотрите, какой проповедник. Глубокий. Глубокий. Помазанный. И я больше чем уверена, ей сейчас нравится. Потому что, когда ты попадаешь, вот ты когда ты уже научился входить в глубину, и ты получаешь откровение, и ты делишься с этим откровением, ты ловишь в этом кайф. Да? Кому-то что-то другое не нравилось, но проходит время, и ты просто начинал в этом двигаться, и потом ты вкусил, как это здорово. Кому-то не нравилось ячейку вести, а сегодня, может быть, тебя за уши не оттащишь. А если ты еще не очень нравится, значит, ты еще не вкусил. Обязательно вкусишь благословение Божье, и ты поймешь, как это здорово. Знаете, когда что-то не получается, ведь мы же можем молиться, приходить к Богу и просить. Если у меня не получается что-то, как у мамы, и я вижу, у меня отношения не строятся с детьми, что я делаю? Я прихожу к Богу, и если я люблю своего ребенка, если я люблю этот процесс, и я это делаю не насильно, ой, надо воспитывать, ой, надо там ребенку что-то говорить. Я прихожу к Богу и говорю, и я молюсь, Господь, помоги мне, дай мне эти ключи, Господь, дай мне откровение, дай мне понимание, как мне общаться с моим ребенком. Ведь мы же ищем выход, амен. Если тебе в служении что-то не получается, но тебе это нравится, ты будешь искать выход. И самое интересное, что Бог даст тебе, откроет и благословит, и в этом ты поймаешь кайф. Потому что ты увидишь, как Бог, какой Бог великий, как Бог отвечает на твою нужду, какой Бог великий. И последнее место, которое мы откроем. Филиппийцам 4 глава. 4 глава. И мы возьмем 8 стих. Что нам нужно делать, чтобы мы с вами не разочаровались? Чтобы чтобы мы, проходя вот этот процесс, любой процесс, как в семье, с детьми, в служении, не знаю, лично в твоей жизни, но чтобы ты не разочаровался, чтобы ты не потух. Вот бери вот это место и смело можешь использовать. Восьмая глава. Так, наконец, 4 глава Филиппийцам, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель, похвала, о том помышляйте». О том помышляйте. Как полюбить процесс? Вот в этом процессе, может быть, не очень легким, как мы должны помышлять? Что только истина. Тебе дьявол всякую ложь будет сеять в твой разум. Тебе все бесы ополчатся и будут показывать, какой он плохой, какой вот этот плохой, какой твой ребенок плохой, еще какие-то вещи. Но как мы должны мыслить? Что честно? А что честно? Что истина? То, что тебе Бог сказал. Что честно? Что справедливо? Что чисто? Что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Не принимай во время этого процесса, вот как полюбить этот процесс, не принимать дьявольскую ложь. Даже иногда нужно перестать смотреть своими физическими глазами, а обращаться к Богу, чтобы Бог, он мог включить свой духовный взгляд. Что нужно делать? К тебе отнеслись плохо. Ведь как мы можем делать? Знаете, вот шел-шел, служил-служил, плохо отнеслись к тебе. Знаете, руки опустились, еще что-то. Что нужно сделать? Взять это место. И перенастроить свое мышление. Перенастроить свой разум вот на это то доброе. Это и есть воля благая, угодная, совершенная. На то доброе, что Бог нам советует делать. Начни делать доброе, и ты увидишь, как добро придет в твою жизнь. Вот просто проэкспериментируй. Кто-то против тебя что-то сделал, что-то сказал. Не делай это в отместку. начинай делать доброе. И ты видишь, ты увидишь, как этот человек, он может придет и сам у тебя прощение попросит. Вот это есть воля благая, угодная, совершенная. Это то, как мы должны с вами мыслить. Если, знаете, если ты хочешь иметь друзей в церкви, вот это вот просто где-то вычеркните у себя. Знаете, есть такое неправильное понимание. Я в церкви, значит, меня, со мной должны все дружить, меня все должны любить. Да. Но я вам хочу сказать, что самая сильная дружба – это тогда, когда ты становишься сам дружелюбным. Тебя могут любить, за тебя молиться, там еще что-то. Но если ты сам не дружелюбен к людям, ты не будешь принимать этот посыл. И ты будешь одиноким в церкви. Понимаете? Чтобы состоялась настоящая дружба, за это что нужно заплатить? Цену. За это платится цена. Дорогие, давайте мы повзрослеем. Давайте мы повзрослеем. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя любили, чтобы, ну не знаю, вот это, знаете, не была такая дружба, там, привет, как дела, а действительно, чтобы в этой дружбе ты мог принимать помощь, в этой дружбе ты сам мог кому-то помочь. И эта дружба, ведь мы с вами здесь все собраны, и Бог говорит, вы все друзья друг другу. Да, это так, но чтобы нам быть друзьями друг другу, знаете, что нам нужно делать? Нам нужно научиться служить друг другу. Мы здесь собраны не только потому, что вот мы вот одна команда, и мы как-то должны быть вместе. Нет, мы должны научиться молиться друг за друга. Мы научиться должны служить друг другу. И в этом есть благая, угодная и совершенная воля. И это есть процесс. Но ты, пройдя вот этот путь, когда ты жертвуешь, ты отрываешь от себя, ты чем-то жертвуешь ради друзей, ради тех, кто может быть в церкви. Когда ты служишь, когда ты, не знаю, когда ты молишься, когда ты помогаешь. Это тяжело вначале, но давайте полюбим этот процесс. Почему? Потому что обязательно ты придешь вот к этой цели, ты придешь к тому, что вот эти барьеры одиночества, барьеры какие-то, противостояния, они будут разрушены. И ты действительно сможешь дружить. Я верю в такую церковь. Я верю, что Бог, Он что-то хочет поменять в нас. Поэтому давайте мы встанем сейчас и помолимся. Господь драгоценный, великий, всемогущий, мы приходим к Тебе, Бог, и мы так благодарим Тебя. Мы так благодарим Тебя, что Ты сегодня, Господь, прикоснулся. Ты благословляешь нас. Спасибо Тебе, великий Бог, за то, что Ты возлюбил нас. Бог драгоценный, чего бы это ни касалось, церковь ли это, родственники, семья, еще что-то, мы просим Тебя, Дух Святой, проникни в глубину наших души, нашего сердца. Проникай, и пусть придет от Тебя понимание, правильное понимание. Правильное понимание того, Господь, что нам необходимо изменить в нашей жизни, что нам необходимо оставить во имя Иисуса Христа. Бог драгоценный, пусть мы способны будем полюбить этот процесс. Процесс, Господь, общения с Тобою. Когда мы молимся, приходим, и мы просто погружаемся в эту молитву, в это поклонение, в этот разговор с Тобой. Господь, когда наши сердца, они тают и плавятся в Твоем присутствии, Бог, пусть мы возлюбим эти моменты, и пусть нас будет тянуть, пусть нас будет тянуть туда, пусть нас тянуть будет в Дом Божий, который, Господь, Ты созидаешь и строишь. Пусть это будет драгоценностью для нас, пусть это будет чем-то особенным для нас во имя Иисуса Христа. И я сегодня соглашаюсь, чтобы Твоя воля, благая, угодная и совершенная, она просто доставляла мне позитивные эмоции. Я хочу, Господь, радоваться в исполнении Твоей воли. Я хочу торжествовать в Твоем присутствии. И чтобы мне это нравилось, Господь, чтобы я снова и снова возвращалась, Господь, к этим моментам. Моментам, когда я читаю Слово Божье, и Ты открываешь его мне. Когда я молюсь и поклоняюсь Тебе, и Ты наполняешь меня. Пусть Твоя воля, угодная и совершенная, она будет совершена в жизни каждого из нас. Пусть, Господь, все, что восстает против познания Твоей воли, все, что отрывает нас от познания воли, Твоей воли, Господь, что бы это ни было, суета, какое-то неверие, Господь, может быть, какой-то старый негативный опыт, Бог, разрушь это все во имя Иисуса Христа. Бог, разрушь это все во имя Иисуса Христа. Бог, благослови нас, чтобы мы, имея обетование, имея цели от Тебя, Бог, мы не избегали процессов, мы не избегали этого пути и этих процессов, которые есть в нашей жизни, чтобы мы не боялись, Господь, чтобы мы не страшились, но мы могли проходить эти процессы с Тобою, потому что Ты держишь каждого из нас за правую руку во имя Иисуса Христа. И какой бы сферы нашей жизни это ни касалось, пусть мы не оставим, не, Господь, не остановимся на полпути, но мы просим Тебя, Дух Святой, веди нас. Дух Святой, веди нас. Веди нас дальше. То, на каких путях нас поставил, веди нас в Твоей воле. Господь, и пусть только то, что честно, что справедливо, что есть добродетель, что есть похвала, Господь, пусть это будет звучать в нашем разуме. Господь, убери всякий негативизм во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за эту церковь служителей Твоих. Я благодарю Тебя за эту церковь, Господь, лидеров Твоих, которых Ты вдохновляешь, которых Ты поставил, которых Ты благословляешь. И я благодарю Тебя и славлю, Господь, что каждый из нас, мы призваны Тобою, и каждый из нас, мы способны будем исполнить волю Твою во имя Иисуса Христа. Мы принимаем, Господь, от Тебя, принимаем сегодня это благословение, эту благодать, эту милость от Тебя, Господь, и просим, устрояй нас, созидай нас изнутри, переоснащай нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Славим и поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, великий Бог. Аллилуйя. Возьми сейчас свою жертву для своего Господа. Это есть воля Божья, чтобы мы не приходили в Дом Божий с пустыми руками, потому что у нас каждый раз есть вот эти моменты в нашей жизни, за которые мы можем прийти сегодня в Дом Божий и поблагодарить нашего Бога. И сказать Ему: спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты дал, чем Ты благословил. Господь, во имя Иисуса Христа, мы сегодня приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя и славим. Спасибо Тебе, Боже, что Ты хранишь, Ты защищаешь, Ты являешь милость Свою. Даже, Господь, когда мы согрешаем, когда мы отдаляемся от Тебя, Бог, но Ты всегда, всегда, Господь, Ты держишь Свою руку над нами. И Ты благословляешь нас, и Ты исцеляешь нас, и Ты, Господь, направляешь нас, и Ты снова и снова возвращаешь нас на свои пути. Ты снова и снова, Господь, касаешься наших сердец, и Ты снова и снова приводишь нас к своей воле, чтобы мы были способны ее исполнить. Спасибо Тебе, Боже, будь прославлен. Будь превознесен, Тебе вся слава, и давайте принесем наши пожертвования. Твое благословение, Твоя милость, Твоя благодать, Твоя защита, Твоя ограда. Господь, восполнение всех нужд, восполнение всех нужд, восполнение всех нужд, восполнение всех нужд во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, и славим за открытые небеса над Твоим народом. Спасибо Тебе. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы славим Тебя, великий всемогущий Бог. Амен. Аллилуйя. Давайте сразу за записки помолимся. Аллилуйя. Драгоценный Господь, слава Тебе, хвала Тебе, поклонение Тебе. Господь, все эти нужды, они перед Тобой. Мы знаем, что Ты отвечающий Бог, благословляющий Бог, не молчащий Бог. Аллилуйя, у Тебя есть ответ для каждого из нас. У Тебя есть исцеление для нас, у Тебя есть выход для каждого из нас. Ты милующий Бог, Ты благословляющий Бог, Ты исцеляющий Бог. И Тебе принадлежит вся слава и вся честь и вся хвала. И мы благодарим Тебя за ту власть, которую Ты дал нам в духовном мире. И мы сейчас берем эту власть в свои руки. И именем Иисуса Христа и силой Духа Святого. Дьявол, мы связываем Тебя. Во имя Иисуса мы связываем Тебя. Мы разрушаем всякую Твою демоническую власть над всеми этими людьми. Разрушаем всякую болезнь. Дьявол, не спровергаем все Твои замыслы. Разрушаем Твои дела во имя Иисуса, во имя Иисуса. Лоре бракаси далере бравощей, лоре брамбачи далара бахай, лоре брабаси далара бащи далара баси далара касей, лора касей, лара бащей. Никакая болезнь не имеет власти над этими людьми, никакое проклятие или грех, или зависимость не имеет власти над этими людьми во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Дьявол, ни один твой план не состоится. И мы провозглашаем, что любая ситуация, она обернется во благо у всякого, кто просит тебя милости во имя Иисуса. Мы уповаем на тебя, и мы не будем постыжены в своем уповании. Ибо все Твои благословения – это «да» и это «аминь». И Слово Твое, оно живо и действенно. Оно живет и оно действует во имя Иисуса. Мы провозглашаем силу Твоих обетований, Твоего Слова в судьбе каждого из этих людей во имя Иисуса. Благодарим Тебя за исцеление. Благодарим Тебя за Твои ответы. Благодарим Тебя за открытое небо. Благодарим Тебя за славу Твою. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за этот воскресный день. Мы благодарим Тебя за это служение. Мы благодарим Тебя за открытое небо над нами. Мы благодарим Тебя, что мы Твоя церковь, мы Твой народ. Мы приходим на это место, и Ты служишь нам. Ты отвечаешь нам. Ты преображаешь нас в свой образ. Спасибо Тебе. Вся слава Тебе. Вся честь и вся хвала. И все поклонение Тебе, великому Богу и великому Царю, во имя Иисуса. Амен. Амен. Аллилуйя. Спасибо, Люба, Тебе за слово. Спасибо Тебе за молитву. Аллилуйя. Спасибо, левиты. Огромное вам спасибо, Дайне. Спасибо большое за атмосферу, которую вы высвобождаете. Вы божественную музыку играете и открываете небеса. Спасибо большое. Спасибо. Аминь. И давайте мы присядем. У меня тут несколько объявлений. В четверг служение. В четверг служение. Амен. Вот скажите, вот я спрошу вас. Вот вы можете дома дух свой высвободить как следует? Вот кто молится? Вот кто может дома? Вот я живу, ну если ты на хуторе живешь, там тебе проще. Вот я живу в квартире, я хочу помолиться как следует. Вот у меня нету такой возможности, понимаете? Вот и мы же понимаем, что не в крике помазание, да? Но когда ты начинаешь молиться, и ты входишь вот это, вот как Люба говорила, во вкус входишь, вот в этот азарт, Это всегда громко получается. Ну, не получается шепотом, вот так вот прямо, ух, да? А где ты можешь помолиться? Вы понимаете, в четверг и воскресенье утром на молитве. Вот сегодня была молитва, когда ты можешь высвободить все свой дух. И знаете, из-за того, что мы не даем возможности своему духу высвободиться, он голодный, он все время на голодном пайке сидит. Вы понимаете? Он хочет пищи, дух наш хочет. И мы, поскольку дух не питается вот этим помазанием, и просто есть вещи, когда человек говорит, а есть вещи, когда Бог говорит. Вы понимаете, если мы не высвобождаем свой дух, мы не слышим, что Бог говорит. Не надо там ничего, никаких звуков. А? Ничего там не надо, никаких звуков, да? Вот. Поэтому я просто вам говорю, приходите на молитву, приходите, это свобода. Где Дух Господень, там свобода, там свобода. Приходите, покупайте свободу, как этот, как Соломон говорит, мудрость покупайте за золото, за серебро. А вы покупайте свободу в духе за свое время, за свой вечер свободный, за комфорт. Приходите и молитесь во имя Иисуса, поклоняйтесь, ловите каждый момент, потому что у нас этих моментов очень мало, когда у нас есть возможность соприкоснуться с небесами, когда у нас есть возможность посеять себя в вечность, у нас очень мало таких моментов, тем более, когда мы живем, работаем, сплошная суета, вот это все, очень мало, да, поэтому, вот, ну это так, отклонение, в четверг у нас служение, да. Давайте соберемся большим составом во имя Иисуса. Аллилуйя. Наш Господь достоин, не могу успокоиться. Наш Господь достоин, чтобы ты ему посвятил этот вечер. Один вечер в неделю, да в конце-то концов, да? Аминь. Вот, все, в четверг собираемся все на молитвенное служение. В следующее воскресенье у нас праздник десятин, правильно? Значит, следующая молитва. 19 октября, вот у нас такие флаеры есть, их аж прямо 100 штук. Что такое 100 штук для города? Да вообще ничего. Возьмите, пожалуйста, для себя. Это для всех конфессий, межконфессий.